Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Макаров. Загадка русской души. Здравствуйте, уважаемая публика. Давайте поговорим сегодня о проблеме, которая, в общем-то, которой, наверное, у народа нет этой проблемы. Она есть у писателей, у философов, у гуманитариев. Это проблема национального характера или, как там немцы вбросили эту тему, ментальностей. Что это за проблема? Проблема – это препятствие на пути субъекта к его цели. Я думаю, это проблема именно интеллигенции. Проблема состоит в том, что непонятно поведение. Непонятно поведение, ну, условно, народа. Вообще непонятно, что такое народ еще. Во время каких-то исторических поворотов, вызовов судьбы. И вот я поставил на заставку, видите, портрет крестьянки Аргунова. Ну, на мой взгляд, это портрет Аргунов пишет крестьянке, но полный такого человеческого достоинства, что это как раз время, когда Карамзин, приехавший из Европы, принес и несколько шокировал русское общество фразу «крестьянки тоже чувствовать умеют». Почему это шокировало? Потому что, ну, крестьяне вот для аристократии русской, а там еще та русская аристократия, они даже по-русски не говорили. Такое ощущение, что и сейчас то же самое. Вот, по-русски-то говорят, но что это значит, по-русски не говорили? Ну, полный разрыв с населением, да? И предполагалось, что это такие грубые люди, которые, у них, которых есть эмоции и какие-то примитивные чувства, а глубоких чувств нет. И вот, собственно, то же самое думали и в Западной Европе. Ну вот после Французской революции, в частности, вот Руссо, Жан-Жак Руссо, я читал тоже лекцию здесь по нему, продвинул вот эту идею, что дети, крестьяне, дикари, ну, он бы как бы сказал так, почувствить не вас будут, аристократия, он сказал, да? Вот, и доказал, сумел доказать это. И вот Карамзин приезжает, и вот начинается особый период в русской культуре, вот когда Аргунов пишет крестьянку, интереса к народу именно. Возникают народнические движения такие. Интерес к народу как к чему-то глубинному в русской культуре и одновременно светлому и доброму. Но это была гипотеза, во-первых. Что, и да, а под народом понималось именно крестьянство. И здесь же вот картина, я думаю, вы угадали, что это за персонаж. Это персонаж, текста Тургенева «Герасим», который топит свое любимое существо. Да? Ну, я совместил это вот полное достоинство крестьянка и, ну, не знаю, может, кто-то со мной поспорит, недостойное поведение крестьянина тоже, да, который вот расправляется с единственным любящим его существом за всю жизнь, в прошлом, настоящем и будущем. Вот как бы идея Тургенева, на мой взгляд, что ему Бог послал тот, кто его любит, а он ее утопил по приказу властного субъекта. И это вот некоторый спор о русском народе. Опять же скажу, что это условное понятие, народ вообще условное понятие. Не понятно, что это такое. Понятно, что такое этнос, это там этнографы этнически могут определить. Что такое гражданская нация? Это те, кто имеет паспорта, граждане, да? А вот что такое народ? Похоже на мифологический конструкт, ну, в хорошем смысле мифологический, нечто объединяющее, некое хорошее объединяющее начало нации. Потому что, посмотрите, со словом «нация» много что связано. Нация, с одной стороны, единая нация, с другой стороны, какой-нибудь нацизм, национализм, в крайнем варианте нацизм. Да? А народ – это вот нечто хорошее, доброе, светлое ядро нации. Ну, так я мог бы это предположить. Кстати, как проблему можно совершенно... Мне вот интересно, что это слово вообще исчезло из информационного поля. Заметили? Ну, журналисты никогда не пишут «народ». Я не нашел, чтобы писали «народ». Вот. Я так понимаю, у журналистов сейчас есть красные флаги всякие, так сказать, и, наверное, запретные слова есть. То ли просто не пишут, то ли это красный флаг. Но слова «народ» нет. Вот. Население. Население – это вообще термин чисто, ну, какой-то, как сказать, хозяйственный, что ли. Поголовье, население и так далее. Поэтому, конечно, народ, и вот русский у народа есть русская душа. А как-то мой коллега, французский философ Оскар Бренефье, вот у нас с ним произошел следующий разговор, я хотел бы, и не только хотел, я этой лекции спорю с ним. Он говорит, ну вот, все говорят там на Западе, таинственная русская душа. Таинственная русская душа, никак не могут разгадать тайну вашей русской души. А я разгадал. Мы ему говорим, Оскар, ну как, что, где? Он говорит, а я пошел в вашу церковь и все понял. У вас есть царские врата, так называется, да, алтарная, алтарная стенка закрывает то, что там происходит в алтаре. То, что священники, ну, таинство совершают. Нигде такого нет, он говорит, но вам нельзя видеть то, что делают священники. Вот отсюда рождается миф о таинственной русской душе, что там какая-то тайна. Вот я понял, там и есть тайна вашей русской души. И когда никого не было, он говорит, я туда заглянул и увидел тайну русской души. Что там? Мы его спрашиваем, и что там, Оскар? Он говорит, nothing. Там ничего нет. Вся мистификация вокруг вашей русской души, что ничего и такого нету. Ничего особенного. Вот предполагается же, что-то особенное нету. Ну, изобретательно, да? Но вот его соотечественник Жан Мельхиор де Вегуэ. Он написал русский роман, потому что он влюбился в Россию, когда приехал сюда. И вот там у него в тексте есть вот это интересное свидетельство, что когда он путешествовал, то он встретил мужика и спросил, чем мы, французы, отличаемся от вас, русских. На что мужик ему ответил, то, что его поразило и очаровало. Вот ты, барин, беспокоишься, когда что-либо не понимаешь, а мы беспокоимся, когда что-нибудь поняли. Понятно ли, что отвечает русский крестьянин виконту Эжену Мельхиору де Вегуэ? Кто понимает смысл, или вернее, кто поддерживает этот тейк, что русский крестьянин беспокоится, когда что-либо понял? Почему он беспокоится, что понял? То есть хорошего в мире нет. Это ваша пресуппозиция. Мир плох. Есть, но христианин думает, что для него не найдется этого. То есть, пока ты живешь в мареве иллюзий, можно еще жить, такая ваша идея. И поэтому, но не нужно выходить из этой машины иллюзий, иначе поймешь, что ты в полной же. Это идея. То есть вы понимаете русское крестьянство в своем изводе. Ну, тогда это пресуппозиция, что мир сотворен дьяволом, да? Что он плох. Или мир сотворен для крестьян дьяволом, неважно. Это же их мир. А я думаю, тут прямо противоположное. Да, и в таком случае, вот то, что вы говорите, это соотносится с фразой Ницше. Искусство, то есть иллюзия, нам дана, чтобы не умереть от истины. Если убрать иллюзию, мы увидим, как оно есть все на самом деле. И никому не рекомендуется. Ну, Ницше, как он говорит, да? Поэтому нужно искусство, нужна машина иллюзии, чтобы закрыть ширмой то, что на самом деле. Но я даю другую трактовку. Что-либо понять, мир сотворен Богом, и там есть тайна. И в принципе нельзя понять, ну, полностью до конца. Но если вдруг у тебя возникло ощущение, что ты, ну знаете, как люди говорят, все про тебя ясно. Если тебе все ясно, значит, ты впал в прелесть. Прям наоборот, ты впал в прелесть, ибо все ясно быть не может. А в Эгуэ, возможно, это сравнивает с картезианской картиной мира, когда наоборот, как бы, достоинство человека состоит в том, чтобы проникнуть ну, во все тайны, выпытать все тайны у природы, например. Вот то, что потом, опять же, французы здесь сейчас в тему, то, что этот Бодрияр называет принципом порнографии. Говоря о том, что наука вот работает на принципе порнографии. То есть срывать все покровы и дойти там до ядерного синтеза там, или еще дальше. Вот сейчас бозон Хиггса, вот, там поймали они его, там не поймали, я не знаю. Ну что-то они там ловили, физики эти, да? Чтобы уж прям все, схватить Бога за ворот. Вот по какому поводу крестьянин с точки зрения Выгуэ беспокоится. Что он поймал Бога за бороду, и, соответственно, Бог тогда не Бог. Тайны нет. Знаете, весь этот раж тотального контроля, например. То есть это не страх перед Богом, а страх, что Бога нет? Это страх, что ты впадешь в прелесть, что теперь не Бог контролирует реальность, или не контролирует, вернее, ее творит так, что ты ее не можешь контролировать, а что ты контролируешь все. Понимаете? Вот просыпаешься с утра, там какие-то от МЧС или от чего-то, но эти записки, какой там дождик будет, какая... Еще скоро будут приходить такие просто, не ходите на красный свет, ходите на зеленый или еще что-то. То есть попытки контролировать, тотального контроля. Ну, вообще-то это психическое заболевание. Порождает там, поражает, там, допустим... Мать, которая воспитывает сына, одна, вот есть такой тип, вампир, заботливая мать. То есть расстройство психическое состоит в том, что этот вампир пытается все контролировать. Объясняя это беспокойство, на самом деле там не про это. Часто и беспокойство. А вот просто вот некая программка стоит, все контролировать. Сема, мама, прожила свою жизнь. Мама проживет и твою. И проживет ее хорошо. То есть речь идет о том, что есть склонность, это не к русскому народу, а вообще психическая, видимо, склонность, особенно когда возникают мысли о смерти, пересадить свой дух другого, выжить за счет другого, вычистить там все и в это тело пересесть. Дух – это идеология, ну, твои идеи там, и так далее, вот это личная идеология, и поэтому такая... Вот есть люди с такой, с таким, как бы это сказать, и потом об этом писатели русские много пишут, с такой страстью не допустить ничего, кроме того, как они вот видят мир, думают и так далее. Не допустить не в том смысле, чтобы говорить, а вот прям вычистить и посадить туда свое. И вот они прямо ищут, как вот разорвать ткань и туда внедрить, да, идут. И, начинаю, и если понимают, что туда внедрить нельзя, они начинают строить планы на детей, тех, кому нельзя внедрить, так сказать, да? Начинают там реформировать школьное образование, или еще детский сад, или еще что-то. Но втайне, я думаю, они, или не втайне, мечтают о том, чтобы чипы можно было вставлять. Или прошивать как-то человека правильными вещами. Но... Вот крестьянин не верит в это. Не то, что не верит, он считает, что вот пойти по этому пути, взять, проконтролировать все и еще действовать в этом отношении, это значит поступить на службу к дьяволу. То есть в Игуэ, во всяком случае, забайтило вот это религиозное сознание, которое опирается на необходимость тайны, которую нельзя устранить. Смотрите, вот эпоха просвещения вела... Антиномии такие. Тайна, а антиномия или антонимом является секрет. Это не синоним. В чем принципиальное различие тайны и секрет? В чем? Тайну нельзя принципиально познать. Никогда. Да, секрет... А секрет может. И нужно даже. Разгадать. Секрет разгадывается, тайна не может быть разгадана. Она все время остается тайной. Она как бы ускользает все время. Ну, как Кузанский чертил... вот эту схему, вот круг, внутри круга, все ваше знание. А длина окружности – это ваше незнание. Если увеличивается знание, то что? Прям пропорционально, наверное, да, кто тут математики, геометры? Прям пропорционально длина окружности увеличивается с площадью окружности. Прям пропорционально увеличивается незнание. То есть вот Кузанский, кардинал католической церкви, Он вот как-то, мне кажется, так наглядно даже для там, геометров показал вот эту необходимую связь знания и незнания. Поэтому нельзя до конца ничего проконтролировать. Чем больше ты расширяешь контроль, тем больше тебя оказывается сегментов или там реальности, которые нужно контролировать, и так до бесконечности. И вот в ЭГЭ, и не только в ЭГЭ, вот эта идея, что надо беспокоиться, если вдруг тебе возникает мысль о том, что ты такой крутой, все понимаешь, все знаешь, начинаешь контролировать и, соответственно, поучать других, и не только поучать, а прям строить программы обучения и так далее. Вот крестьяне, я почему эту тему беру, потому что я много лет работал в этнографических экспедициях, вот то, что как бы принято называть народом, да, то есть с простыми людьми, еще которые родились до исторического материализма, как говорили в Советском Союзе, то есть там 7-го года рождения, там 12-го года рождения, да, до этой катастрофы 17-го года. Почему я называю это катастрофой? Потому что это мне не народ. Например, казаков. Если вы не знаете, познакомьтесь, что такое раскозачивание, так сказать. Вот. Людей в землю живыми зарывали, так сказать. Убивали и так далее. Только за то, что они это, богачи. Какие там богачи? Крестьяне, которые ну, поднялись. Да? Так вот, народ не учит никого. Как правило. Это называется, вот, как бы, там есть народная педагогика, но она устроена по-другому. Скорее, вот сидеть на лавочке такой седовласый, старец, и вот вокруг него собрались, и вот спрашивают, он говорит. А не вот это вот бегать с дневниками, так сказать, за кем-то, да? И это опирается вот на эту пресуппозицию, что ты как бы... А учителя кто? Или как Гоголь говорит там, да, в «Ревизоре»? А судьи кто? Что вы взяли, что вы можете судить? А, да. Чацкий, да? А судьи кто? С чего вы взяли, что вы можете судить? Ну как же, вот у меня диплом судьи, или у меня там... Ну хорошо, но вот ты суди в своей компетенции. Твое там административное право. Вот когда в интернет заходишь, особенно на некоторые сайты, ой, там одни судьи, так сказать. Прямо судят людей. Правда, слава богу, это все несерьезно. Итак, вот с чего я предлагаю начать... с поговорок, которые собрал Даль. Вот я уверен, что пословицы и поговорки народа, в том числе и русского народа, это очень интересный материал и серьезная вещь. Это программки, которые грузятся, ну или грузились раньше, да? Не знаю, есть ли сейчас вот это... не исчезла ли традиция крылатых выражений, поговорок и так далее. Но я так иногда проверяю на студентах, вроде знают поговорки. Крылатые выражения уже... не знаю, ну там «Пераспирай даст», «Ромны мекум мекум порт», ну вот эти латинские, да, выражения. А поговорки знаю. Так вот, я взял в свое время поговорки, связанные со смертью, и сравнил их с поговорками английскими, немецкими, там, латинскими. И вот что выявилось. Не только мной, это в культурологии так называется «западный страх». Выявилось, что смерть – очень страшная вещь для западного человека, но не то для русского. Ну вот посмотрите поговорки русского народа. Умереть сегодня страшно, а когда-нибудь – ничего. Да? Живи, почесывайся, умрешь – свербеть не станет. Бог души не вынет, сама душа не выйдет. То есть все по воле Божией. Закрыть глазки, да лечь на салазки. И там еще, значит, такие, я сейчас вспоминаю поговорки. Вот моя мама говорила мне: жить будем, гулять будем, кто не знает про тамошение. А смерть придет, помирать будем. Или вот у Даля там тоже есть очень такая модельная поговорка о смерти. Лег под образа, да выпучил глаза. Ну вот это вот. Живи, почесывайся, умрешь, свербеть не станет. Какое-то такое вроде несерьезное отношение к смерти. Да? Ну вот смотрите, я нашел якобы аналоги в английском и немецком. Поговорки «двум смертям не бывать, а одной не миновать». Но поговорки английской и немецкой вообще о другом. Да? О том, что смерть только одна. Да? Это неадекватный перевод, на мой взгляд, который дают словари. Ну вот есть словари поговорок Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Здесь не про то, что смерть одна, хотя это есть тоже, да? О том, что, ну, смерть, она и есть смерть, она будет. Что о ней беспокоиться или даже думать? В отличие от знаменитого крылатого выражения римского «Memento mori», да? «Помни о смерти». Я далек от того, чтобы сказать, что вот это вот хорошо, а «Memento mori» – это плохо. Это разные стратегии. Отношение к жизни, как ни странно, а не к смерти. Да? Бояться или не бояться смерти? В принципе, когда римляне говорили «Memento mori», они, конечно, страх смерти имели в виду, но обратить его на пользу жизни. Ну, как будто вы живете последний день, и тогда у вас все как бы воля собирается. Поэтому если затевать какой-то спор между тем субъектом, который сделал поговорки по поводу страха перед смертью, и который как бы несерьезно относится к смерти, то там есть своя правда и у тех, и у других. Ну, какая правда у тех, кто пугает смертью? Какая правда? Ну, вот это «Memento mori». Что хорошего, вернее, какие хорошие качества воспитывает это выражение? У нас просто в русской православной традиции есть выражение «Помни о смерти, вовек не согрешишь». Я думаю, где-то к этому не относится. Ну, интересно. «Помни о смерти...» Да, «вовек не согрешишь». Страх. «Вовек не...» Ну, в смысле, если ты помнишь о смерти, то не будешь грешить? Да, ну, так, если совсем можно. Ну, а как это соотносится с христианским учением? Во всяком случае, я это... Ну да, но смотрите, она какая-то интересная. В том смысле, что не грешить невозможно. Это понятно или нет? Первородный грех есть. Уже грех. Грех всегда есть. Вот. Тут, видимо, о том, что помни о смерти, и тогда беги греха на этом фоне. Да? Но я думаю, что тут о другой смерти идет речь. О смерти номер два, как говорил уважаемый Августин, духовной смерти. Да? Помни о смерти в том смысле, что придешь на страшный суд и там ответишь за грехи, а не об этой смерти. Да. Ссылаюсь, это Иоанн Лествичек есть в оригинале. Кто стяжал память смерти, тот никогда не согрешит. Еще раз. Кто? Кто стяжал память смерти, тот никогда не согрешит. Это... Ну, странно. Да, да, хорошо. Может быть, там в контексте, но согласитесь, это странно с христианской точки зрения. Звучит, что есть какой-то лютый рецепт не согрешить. Это совсем редуцированно, я думаю, что так прям... Да, да, потому что, ну, вряд ли это возможно. Грех, он как бы... Потому что есть воздаяние за грех. Может, для святых, да. Может, для святых. А так, известно же, что кто князь мира сего. Да? Если вы... Я думаю, уже, если вы идете устраиваться на работу, это уже грех. Уже грех. Ну, уже вы подписываете договор. Во всех этих договорках как будто бы речь идет только о своей смерти, а не о чужой. Потому что везде про себя, да. Как нужно тебе относиться к смерти. А когда другой человек умирает, то они уже все не работают. Ну, просто смысл другой будет. Ну да, неадекватные переводы. Вот опять же, вот есть ощущение, что в русском, ну скажем, ядре народном, вот это отношение к смерти, вот такое. И я когда-то думал, почему так? И опять же, в этнографической экспедиции меня навела на мысль, или ответила на этот вопрос одна моя информант, немка по Волжье. Вот. Она говорила о вот, репрессиях 41-го года. Ну, там много погибло, большая часть народа погибла, да, вот с этим самодурством Сталина, когда немцы по Волжье, вполне русских людей, вполне... там шпионов у них искали и так далее, и начали их гнобить в Сибири, там, но они умирали там по пути и так далее. Вот. И вот я говорю, а она говорит, вот у нас есть страх, всегда будет. Я говорю, почему? Она говорит, вот понимаешь, Хайнрих, ну, там, всех Генрихов Андреями потом называли, ну и, соответственно, понимаешь, Хайнрих, она говорит, ты представитель большого народа, вот там... Взорвался Чернобыльский реактор и начала расходиться радиация. Ну, как оказалось, не так это опасно оказалось, да, но думали, что это вот все выжигать будет. И если бы это произошло где-нибудь в Эстонии, то целого эстонского народа бы уже не было. А в России... Страшно. Еще раз. Хорошо. Не знаю. Возможно. Да, возможно, нет. Так вот, целого бы эстонского народа уже не было. А если в России, то все равно кто-то бы остался. Ну, большой народ. Вот. Я думаю, вот это вот ощущение большого, демографически, даже не демографически, а территориально, что ли, демографически, вот этого большого тела, оно вот как-то попускает страх смерти. Ну, конечно, и у индийцев, у которых есть еще и большое тело, еще и идея реинкарнации, совсем со смертью другие отношения, кстати. Поэтому вот это важно. Да, но речь сейчас идет о, как это верно, видимо, заметили в свое время народники, о крестьянстве. Дело в том, что вот то, что я сейчас говорю, я не знаю, есть ли это сейчас. Вот почему. То, что мы можем назвать русскими, ну, то есть все те, кто знает русский язык, на нем основывается и на российских реалиях основывается, это же многоукладное общество. Наверное, есть вот те, кто простые люди, крестьяне. Есть простые люди, но не крестьяне, а вот я не знаю, кто они там, потребители вот эти, которые фотографируют еду, выкладывают ее, и больше ничего. Или что они там делают, я не знаю, что они там делают, но я их вижу из окна, их много, они что-то делают. Они ходят в пятерочку обратно, ипотеку взяли. Ну, какая-то там жизнь идет. Но это не крестьяне, я точно знаю, потому что с ними поговорить не о чем, кроме как о ценах на продукты. Вот. Есть чиновничество, есть интеллектуалы, где-то даже еще интеллигенция в маминых кофтах осталась, так сказать, да, вот. Очень многоукладно, и говорить, что есть что-то общее, ну вот есть проблемы. Непонятно, что общее есть. Об этой проблеме многоукладности мы знакомимся с ней у русских писателей, уже начиная с Пушкина где-то. Ну вот, я взял Алексея Толстого, его произведение «Смерть Ивана Грозного», и там я статью одну нашел, исследовал его в диссертации человек, тоже посмотрел, согласен во многом. И вот как бы такую нарезку сделал. Вот что о характере народа пишет в этом произведении Алексей Толстой. Да, но сначала надо сказать, как он хорошо выбрал сюжет. Смерть Ивана Грозного. То есть это водораздел. В чем? Ну, в истории много там событий, да, но это водораздел в становлении русского характера, русского национального характера. Почему это водораздел? Ну, жизнь Ивана Грозного интересна вот в каком отношении. Вполне такой, ну, как бы, заботящийся о своей стране, молитвенник, где-то до определенного момента. Потом он превращается в какого-то монстра. Ну, вот, его с женами отношения, ну, по мнению Толстого, во всяком случае, по сути, развал страны за счет того, что у боярства было уничтожено, вот эти опричники и все, и одновременно это прошивка какая-то историческая. Террор. То есть это был массовый террор того времени. Не насилие, а терроры. В чем отличие, ну, средневекового насилия, которого очень много было, от террористических технологий. Я думаю, Иван Грозный – это первый террорист. Что такое террористические технологии? Я когда-то интересовался, знакомился. Террористические технологии – это технологии следующие. Организуется какое-то событие. Ну, например, объявляется опричнина там, и какое-то яркое зверское умерщвление происходит. И потом идет информационная волна. Все, вы можете уже дальше больше ничего не делать. Но идет информационная волна – и возникает страх, а объекта у него нету этого страха. Это террор. Вот в латинском языке есть несколько слов, именующие страх. Это фобос, террор и сакрум тремендум. Ну, сакрум тремендум – это страх Божий, трепет. А вот фобос – это страх чего-то, фобии. Например, инсектофобия, страх насекомых. А террор – это ужас. По информационной теории Симонова, страх – это недостатка информации. Террор – это когда объект страха исчезает, ну или его нету, а страх есть. Это вот ужас. Ужас превращается в тревогу потом фоновую. Практически на всю жизнь может быть, если, например, амстердамский синдром, так называемый. Там психика начинает вообще интересные вещи выкидывать, от ужаса она начинает... человек начинает солидаризировать себя с палачом. Тот, кто... с насильником. Потому что невозможно обработать информацию, чего ты боишься. И поэтому ты начинаешь бояться всего. И чтобы попуститься с этого, ты начинаешь оправдывать насильников. Ну, это амстердамский синдром называется. Так вот, это, ну, и по мнению Алексея Толстого, а я думаю, он Сталина тут имел в виду во многом, но он в то время писал. Вот. Это террористические технологии. То есть совершается что-то. Потом историки, кстати, могут опровергнуть, что не было столько жертв и так далее. Но информационно распространяется, как вот всевидящее око большого брата или еще что-то, и кровавая какая-нибудь рука корявая. Ну, вот такой миф. Миф – это у тех, кто это пытается там черным мифом сделать. А тот, кто в мифологии находится, это карающая рука царя. Вот. И неважно, назовете ее там кровавая рука, никакая, какая разница, все равно это страх. И вот он берет этот момент, когда Иван Грозный умирает, и проявляется вот борьба за власть, ну там Годунов, Шуйский, бояре. И вот они себя проявляют на фоне того, что уже сделана закладка. Террористические технологии сделали закладку в национальном характере. И вот какие закладки? Вот русский народ, он пишет. Да, царь в обиду не давал народ. Обидчик, будь хоть князь или воевода, а уличен, так голову давай. Это такая технология власти монархической. Периодически рубить голову бояр. Или выходить на крыльцо, как это вот русские цари делали, выходить на крыльцо и типа общаться с народом, и при этом обязательно кого-нибудь покарать там, какого-нибудь этого мздоимца. В принципе, прознарядки могут поставить этого мздоимца. И вот царь его карает. И народ на целый год попускается. Ну вот, царь-батюшка. Они, конечно, вот эти виноваты там все на местах. Но царь-батюшка, он как выйдет на крыльцо, как сотворит великую правду. А потом он, конечно, спит. Но это Пушкин хорошо иронически обыграл в сказке о золотом петушке. Да? Царь Дадон, который царствует лежа на боку. А петушок, это, видимо, какие-то специальные службы, он везде так зрит. А царь лежит на боку, зато уж когда он встанет, он справедливый и так далее. И вот Толстой так видит характер народа того времени. Это несколько различается с трактовкой Пушкиным, на мой взгляд, народа времен вот этого времени. И Толстой не мог не знать этой трактовки. Помните, как, по-моему, прям заканчивается трагедия Бориса Годунова? Народ безмолвствовал. Перед этим там такой есть эпизод, когда Гришка Отрепьев уже идет из Польши, да? Ну так, а то из Польши и Москва далеко. Ну дошли слухи до Годунова. И вот у Пушкина там есть такой диалог с Шуйским у Годунова. Годунов говорит, что на меня? Пустое имя, тень. Уже ли тень сорвет с меня Порфиру? И дальше входит в такой раж. Я увенчанный великим патриархом. То есть за меня там народ, патриарх, все. И какая-то тень, какой-то там беглый монах. Уже ли тень сорвет с меня Порфиру? И там дальше интересно у Пушкина. Там же нет ремарок. И он вдруг Шуйскому говорит, Шуйский, что ж ты молчишь? А Шуйский говорит, я государь. То есть он в ужасе, Шуйский. И Годунов в ужасе, потому что сорвет Порфиру. Тень, какой-то маленький человечек, что-то там поднимается, идет, но Пушкин там дает ответ, почему вот какое-то семя вот это вот вырастет в то, что поляки возьмут Москву. Помните там вот это знаменитое? Потому что мальчики кровавые в глазах. И мальчики кровавые в глазах. Но по версии Пушкина Годунов убил уже Дмитрия. Да? Историки не подтверждают это, но нас сейчас это не интересует. И вот это интересная такая... А литература, я думаю, характер во многом создает. Вот эти интерпретации народа писателями. Особенно, когда мы, русские, стали много читать. Это 20 век, подняли на щит золотой век там, русской литературы, серебряный век. Вообще, в 18 веке, понятно, ничего такого не было. Да? Даже в 19 веке ничего такого не было, тогда они только писали. Поэтому во многом наша сегодняшняя ситуация – это литература-центричная ситуация. Мы как бы миметически подражаем тем хорошим и отвращаемся от тех плохих черт, которые заложили русские влиятельные писатели, художники, там, режиссеры теперь. Так вот, интерпретация Пушкина, я думаю, она весома, следующая, насколько я понимаю. Вот русский народ, он, конечно, вот там царепочитатель какой-то, да? Тем более там и не очень-то прозорливый, вот такой дешевой технологии, как выход на крыльцо, казнь какого-нибудь боярина, можно попустить народ, и он пойдет там молчать в своей берлоге, как пишет поэт, да? Но если пройдет информация или, наконец, возникнет мысль о том, что убили невинного, ну, это Жерар потом открыл в своей книге «Козел отпущения», он показывает, как устроен так называемый то начинается миметический кризис. То есть, что такое миметический кризис по Жерару? Агрессия всегда есть в любом обществе. И она как бы бродит там и ищет, на кого слиться. Ну, так называемых врагов народа там, вот как это было, да, вот Сталин умело слил это во врагов народа. А так она ищет, куда слиться. И древние обряды, знаете, куда сливали агрессию? В царя. Вот у Конторовича есть книга 1936 года, «Два тела царя», где Конторович на большом материале показывает, что царя убивали. Ну, ритуально убивали. Ни за что. Вот туда сливалась агрессия. Так вот, миметический кризис – это когда агрессия накопилась, а слиться ей некуда. И тогда она начинает прям буквально и рационально искать колодец, выход, куда ей слиться. Ну, теперь, ну, в принципе, кто знает этот механизм, организует такой колодец и сливает туда агрессию. А вот Годунов, то есть агрессия была слита вот в Годунова, по мнению Пушкина, потому что вот он убил Дмитрия. Ну и смотрите, характер элиты, как описывает Толстой характер элиты. Когда Иван Грозный приказал там польскому королю унизительное посольство, ну то есть должны отдать там были некоторые русские города, то вдруг в этих уже полузабитых боярах поднялось национальное чувство такое, и они там, во всяком случае, попытались препятствовать этому, да? Но между тем страх бояр перед царем совместился с произволом по отношению к народу. То есть, смотрите, вот Толстой, в принципе, прозорливо достаточно вообще описывает саму структуру любой власти. Если выстраивается, ну, вот какая-то такая система монархизма, когда есть боярство, ну, и есть либо царь, либо там какая-то группа, то вот они их унижают. А те, у них, видимо, амстердамский синдром, они их любят, но они унижают кого? Нижестоящих, то есть народ. Как бы вытесняют вот это вот унижение, вытесняют, ну это в армии, знаете, как это, дедовщина. Тебя подвергали, знаешь, дедовщине. В определенный момент ты сам становишься дедом и подвергаешь, значит, других. Вот такой механизм, мы его найдем везде. Это, видимо, такова антропология человека, если, конечно, его не вводить в какие-то другие законодательные рамки. Характер царя. Ну, здесь однозначно он пытается, видимо, донести мысли до сталинского окружения, до всего, что идея неограниченной самодержавной власти, неограниченного произвола, это его работа, она развратила. Вот развратила Ивана Грозного, подорвала, но мало того, что она развратила Ивана Грозного, она подорвала духовно-нравственные устои, складывающиеся веками. То есть, по сути, если так сильно ориентироваться, ну, центрированная система ориентации на царя, то если царь превращается вот в этого монстра, это подрывает вообще культуру. Ну, неосторожно, в этом отношении осторожней несколько центров, так сказать, иметь, хотя бы два. Духовный центр, например. Так это было, когда появилась христианская церковь. Знаете, да, что как бы основное противостояние церкви – это с государством в Западной Европе было. А в Византии так называемый царепапизм победил, когда церковь срастается с государством. И тогда нет вот этих двух центров. Да? Вот в свое время протестанты, почему, ну вот интересна их идея, они отказались от богатых, от богатой церкви. Ну, строить там золото, все и так далее. Знаете, почему, в частности? Потому что те, кто хочет богатую церковь, рано или поздно приползут к государству за ресурсами. И, следовательно, предадут Христа. Ну, такая идея. В чем предадут? В том, чтобы быть градом небесным, а они совокупятся с градом земным. Ну, это у Августина, да? Потому что ресурсы нужны. Что, бабушки с кружками, что ли, принесут на золотые украшения, расписанные наряды там и так далее. Вот такая логика была. Вот. Это так называемая... Собственно говоря, Лютер и затеял вот этот поход против богатой церкви. За бедную церковь. Бедную в каком смысле? Бедную в материальном, но, соответственно, богатую в духовном отношении. Потому что как бы есть такая зависимость. Скорее, верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем богатый войдет в рай. Царство небесное. Да, царство небесное. Богатый – это что, про индивида? А что, если это про церковь? Да? То есть богатство – еще тот подарок. Или вот эта пышность там, и так далее. Можно, конечно, объяснять традициями и так далее, но тогда нужно четко контролировать, что ты не опускаешься на колени перед ресурсодержателем. Да? Ну, условно опускаешься на колени. И вот это многие писатели и те тоже чувствуют, потому что дело тут не в государстве только, а вообще во властном субъекте. То есть вот когда христианская церковь появляется, возникают два меча, так называемых. Светский меч и духовный меч. Ну, две власти. И в принципе вот тогда же, вот это сейчас в конституциях всех государств, включая наше государство, разделение властей юридическое. Не знаю, я вот как православным до сих пор смотрю и не могу понять, так сказать, произошел уже грех царепапизма или нет. То есть разделение властей. Потому что история, конечно, показывает, цари легко убивали патриархов. Ну, просто. Или меняли их и так далее. У них не было как бы такой защиты, которая была у папы с его прям государством в Ватикане. Это и плохо, конечно, но с другой стороны и хорошо, потому что у папы и у папской вот этой системы был соблазн выстроить государство. Ну, тогда, когда христианство, это важно для характера русского народа и для православия в частности. Православие, кстати, в этом отношении наиболее свободно, потому что вот эта идея есть. Нужен какой-то альтернативный вообще по структуре властный субъект, который не с ресурсами манипулирует, не со страхом. Кстати, не так сильно пугали в средние века вот православных, как католики пугали. Адам там и так далее. Поэтому и страха смерти такого не сложилось. Но это исходит из того, что это альтернативный источник власти, основанный не на манипуляции, не на покупке ресурсами и не на страхе. А на чем? На чем? Да. На надежде. На чем? На надежде. Нет. Все-таки, смотрите, есть вера, есть надежда, есть любовь. Надежда – это, ну, как пишет Борхес, это инструмент дьявола. Поясню. Надежда всегда связана с вашими перспективами. Нет, не с порочными ожиданиями, а то есть вдруг в духовном контексте надежда будет. А что это? Упование на свершение. А что такое упование? Ну, это надежда. Это круг. Вы сделали порочный круг. Может быть, но как вот обычно, понимаете, это так называемое традиционное действие. Люди говорят какую-то фразу, а объяснить не могут. Лучше это изъять. А вот идея о том, что надеждой можно манипулировать, она понятная. Да? Вы же строите перспективу. Вы надеетесь. Оставь надежду всяк сюда входящий. Это если в ванну заходим, это понятно. А мы где? Ну, между адом, я думаю, рай. Ну, это вам повезло. В лимбе. Ну, лимб это только у католиков. Ну, можно же манипулировать и верой, и любовью тоже. А? Можно же и верой, и любовью тоже манипулировать. А, тоже ну, вот такие вот, может, романтические представления, что верой и любовью манипулировать нельзя. Может, романтические. Непонятно, да? Что нельзя? Потому что любовь не требует своего, там, и так далее. Ну, давайте посмотрим, что еще думают русские писатели. Ой-ой-ой, что-то я... Так, да, вот Николай Гоголь, конечно, вся русская литература выросла из... Ну, пока не читайте, я потом обратимся к... Из Николая Гоголя. Гоголь написал вот эти «Мертвые души» свои. Ну, это гениально, конечно. Простое доказательство. Вот мы как-то с моим другом Юрием Юрьевичем сидели на конференции научной. Ну, скучнейшая конференция, а надо сидеть. Делать нечего. Я даже блокнотик не взял с ручки, чтобы чертиков порисовать, как обычно. И мы нашли такое развлечение. Выходил человек, делал доклад, а мы как бы говорили, как, кому, на какой персонаж он похож из «Мертвых душ». И прям вот один в один, так сказать. Оказывается, то, что прописал Гоголь, до сих пор есть. Ну, Чичиков, вернее, даже не Чичиков, а этот, как его... Господи, назовите мне хоть одну фамилию из «Мертвых душ». Ноздрев. Вот, Ноздрев, например. Представляете, гениально, что до сих пор это работает. Когда Ноздрев выходит с Чичиком на крыльцо, а Чичиков говорит, а где заканчиваются ваши угодья? А Ноздрев говорит ему, а видишь, вон тот лесок. Вот все, что до этого, мои угодья. И после этого мои. Чичиков, ну, я думаю, в ужасе. Так где же границы? Где же хоть какие-то красные линии? Да? Где ваши угодья? Получается, везде, а не везде, но вот он так оформляет, что везде. Потому что он проговаривает свою пресуппозицию, видимо, а не позицию. Он знает, где... Ну, вообще везде. Везде. И до леса, и после леса. Вот так Гоголь только может, так сказать, озадачить. Да? Или этот Манилов. А хорошо бы... Вот это... Обратите внимание, кто использует вот это сослагательное наклонение «бы». А хорошо бы построить бы хрустальный мост через эту реку, и чтоб там лавки стояли, и мужики бы разным полезным товаром торговали. И он аж прям там. А хорошо бы, знаете, у меня есть знакомый, он примерно вот так. А, вот у Сервантеса же это есть. Отрицательный герой, я считаю, отрицательный герой, это Дон Кихот. Ну вот. Вот они едут с Санчо Пансой. Это вот про это бы, а потом русскую поговорку приведу как иллюстрацию, что русские все это уже понимали. Едут Санчо Пансой и Дон Кихот. И Дон Кихот видит, там замок стоит. И говорит Санчо Пансу. А что если, ну вот это, если бы, да? А что если там сидит красавица? Да точно она там сидит. Санчо Панса на него, конечно, так смотрит. Он говорит, а что если она сейчас смотрит и влюбилась в меня? Да точно влюбилась. Чувствуете, как можно разогнать машину иллюзии, да? А Санчо Панса ему говорит, а что же она сидит и не проявляет никаких знаков внимания? А что если ее злой колдун заколдовал? Да точно злой колдун заколдовал. И все, и он мчится бороться с этим колдуном, значит, да? Вот это вот «если бы» или «а что если», да? Ну, русский народ говорит так. «Если б да кабы», ну, знаете дальше? «Во рту бросли грибы», а дальше? «И получился бы не рот, а целый огород». Ирония, да? То есть это, вот если вам кто-то начнет сказать, если б да кабы, во рту бросли грибы». Или, а вот мне кажется, креститься надо, говорит русский народ. Понимаете, вот поговорки – это еще антидот такой против какой-то запускания машины иллюзий. Кажется, кажемость – это же, значит, морочит кто-то. Да? Ну, знаете, современная риторика современного человека. Кажется, это кажется вежливо. Ну, говорите по моему глубокому убеждению. Нет, не кажется. Кажется, иди покрестись. Зачем мы тебя слушать будем, что тебе кажется? Ну, вот я так как бы вхожу в дух народа, так сказать, да, кажется ему. Или если б да кабы. И вот Гоголь пишет, видите, ну вот почитайте там про любовь к России, Но тут интересно, вот читать, и потом вот он вполне отражает Гоголь, на мой взгляд, то, что произошло, ну, где-то в XIX веке, с так называемым русским характером. Он очень полярный, что ли, амбивалентный. И потом вдруг он там начинает за здравие, ну, как известно, окончил он за упокой Гоголь, да, он сжег второй том «Мертвых душ». И вдруг он говорит: «Любовь к Отечеству превратилась в приторное хвастание. Доказательство тому наши так называемые квасные патриоты. После их неуместных похвал только хочется плюнуть на Россию. Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу? О чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще немного неустроеннее и беспорядочнее всех их. Хуже мы всех прочих. Вот что мы должны всегда говорить о себе. Таков и уж русский человек. Страсть сильная зазнаться с тем, который бы зазнаться с тем, который бы хотя бы одним чином был его повыше». Ну, а чинопочитать. Но тут вот что интересно. Вот смотрите, Гоголь что говорит вот об этом зазнайстве. Ну, зазнайство. В это зазнайство, на мой взгляд, впали русские религиозные философы отчасти, когда подняли так называемый русский вопрос. Был такой вопрос. Сначала был еврейский вопрос. Знаете, в чем проблема еврейского вопроса в европейской мысли? Это вопрос, который христиане поставили. Когда евреи станут христианами? Вот в чем вопрос. Вот. И поэтому там много насчет этого всяких гайдов. Александр Шмеман дал этот вопрос. А? Александр Шмеман задавал этим вопросом. Да, там многие задавались этим вопросом, а Александру Меню это головы стоило, насколько по одной из версий, так сказать, да? Вот. Так вот, русский вопрос – это вопрос об особом пути, об особых качествах русского народа и об особом пути России. И они нашли ответ на этот вопрос, который их опозорил, на мой взгляд, после 17-го года. Знаете, какой ответ был? Русский народ – это народ богоносец. И так они впали в эту прелесть. Не знаю, как они себя чувствовали там в Стамбуле, в Париже, куда их выкинули, да, когда этот русский народ за несколько лет разрушил практически все церкви. Мало того, разрушил, поиздевался, устроил там скотомогильники. Я ездил, я знаю все это, так сказать, по всей Волгоградской и Саратовской области. Устроил там скотомогильники, склады для токсичных отходов и так далее. Конечно, можно сказать, что там заставили, не совсем так. Мне рассказывали, как это все было. Да, конечно, вот большевики, хорошие манипуляторы, они там забайтили местную голодьбу, создать комбеды так называемые, и они начали громить там богатых и так далее, и одновременно в них легко завели мысли об атеизме, и они начали вот, значит, там убивать священников и церкви закрывать. И это не были присланные казачки. Это на каждом... В каждой станице, в каждой колонии немецкой или еще где-то обнаруживались вот эти вот люди, да? Знаете, богоносцы. Хорошо, может быть, там что-то было сохранено там и так далее. Но вот я в этнографической экспедиции работал и смотрел, как сохраняли, ну, коды, что ли, культуры. Потому что репрессии же были серьезные. Вы же не могли ничего, не могли елку поставить на Рождество там или еще что-то. Вы не могли эти песни петь, богослужения проводить и так далее. А это достаточно долгое время было, да? Пока там, так сказать, не начался небольшой откат, но он небольшой был, этот откат. Так вот, фактическая сторона дела. Мы разговаривали с людьми, которым за 80, только женщин. Мы работали практически только с женщинами. Ну, во-первых, понятно, да, мужчин уничтожали более активно. Во-вторых, ну, вот такое впечатление, что остались только какие-то трусы, что ли, которые вот, как бы, там, карбюраторы, они вот, как бы, они... Женщины более бесстрашные, что ли, какие-то. Они и в церковь, они службы проводили, если что. Ну, все-таки хоронить надо и так далее. Мужчины отползли. Вот просто посмотрите, там фотографии есть. Александр Мень, ну, в Советском Союзе, там одни женщины вокруг него. Ну, вот на фотографиях. Ну, что тут еще послевоенное время? Ну, так, совсем недавно. А что послевоенное время? Нет, ну сколько? Великой Отечественной войны было мужчин погибло. Да. Ну, я об этом. То есть, ну, не восстановился еще эмоционально. Ну, вы думаете, просто женщин количественно больше, что ли? И поэтому ни одного мужчины в церкви? Не думаю так. А что, когда-то... Что, есть ситуация, когда не убивают на войне мужчин? Или что... После Отечественной войны не убивают больше на войне мужчин, что ли? Все то же самое. Тогда все то же самое. Опять женщины пусть тянут все. Так что ли? Вот. Нет, тут что-то еще есть. Тут что-то еще есть. Ну вот, во всяком случае, женщины это удержали. Удержали народную культуру, есть, которую мы могли зафиксировать. Тему, да, что это просто связано с тем, что... Ну, на примере, опять же, вот там своей семьи могу сказать, что... А женщине почти всегда больше свойственен какой-то мистицизм. То есть вот когда происходит какой-то кризис глобальный, то всегда начинается какое-то обращение к высшим силам и так далее, какие-то молитвы, какие-то вот собрания. И прабабушка, и вот все то, что было в Великой Отечественной войне и до нее, там даже была история с тем, что приходили иконы проверять, есть ли у кого дома иконы, ну, вот да. Именно советская власть, а бабушки всегда прятали. Потом обратно вешали. Приходили, вешали обратно, вот так вот. То есть они этим занимались, потому что, ну, муж где-то там... Ну, интересно, сейчас индустрия тарологии. Она, в принципе, наверное, процентов на 90 женская. Какая? Тарология. Нет, ну это, да, это какие-то еще там могут быть эффекты. Ну, не знаю, во всяком случае, не Маша ж Морозова папу сдала, а Павлик Морозов. Да, ну это так. В Сирене есть такой момент, когда... Ну, надо было сеять, да, и женщины ушли с этой пахоты на церковный праздник. То есть это до Второй мировой было. То есть вопрос о том, что женщины соблюдали эти все праздники церковные, не боялись. Ну да. Ну, какой-то мистический факт, точно так же, как и демографический факт мистическим является. Почему вдруг народы рожать начинают или еще что? Сразу скажу, как этнограф, чем лучше народ живет, тем меньше рожает. Андрей Иванович, сейчас зайдешь в кафе, два парня, все время везде практически 8 марта. Ну, я к чему, даже если наблюдать статистически, так вот, если в Москве... Ну вот, посмотрите. Нет, я к чему это говорю, почему в храме, допустим, нету мужчин, да, потому что их, ну, их нету. Почему нету мужчин? Потому что их нет. Куда они делись? У меня... Нет, у меня все всех записано. У меня по списочному составу в университетских аудиториях где-то примерно половина, допустим, в группах юношей и девушек. А их нету, юношей. Где они? Они дома в играх сидят. В кафе. Да, они дома сидят. Их вообще же... Вы хотите представить, что их вообще нет? Они есть, но они где-то расползлись. Понимаете? А женщины бедные ходят, вырядились... По променаду, кафе. Здесь женщины ищут, но находят лишь старость, так сказать, да? Вот. Здесь мерилом работы считают усталость. А где они, вот эти мои студенты? Куда? Вот видите, здесь хотя бы гендерный, может, паритет похож. А так куда-нибудь уже скоро в качалку приходишь, там половина женщин уже. Да? Вот. Я на йогу хожу, там... Понятно, что там одни женщины практически, да? Ладно, там куда ни придешь, на лекции, на концерты женщины. Где мужчины? Они есть. Они есть. Так вопрос о том, что это не какая-то особая тяга религиозная, я имею в виду в том смысле. Нет. Куда? А я думаю, почему женщина ходит на концерт? Потому что у нее есть смысл жизни посложнее сделать. А посложнее это значит двухэтажную, трехэтажную. А религия это и есть. Вышний этаж, да? Вот. То есть от честолюбия какой-то. От честолюбия особого, да? Не знаю, я так... Ну, правильно, вы их хейтите, женщину, да, зачем? Вот, честолюбие. Есть же в Подмосковье очень интересное место, это храм Вооруженных сил Российской Федерации в Одинцовском районе. Чем же оно интересно? Там прям огромное пространство, очень такое... Для женщин. Посреди леса. И там огромный километраж, это вот парк Патриот, вот эти все вот места. Ну, и что там, много мужчин тусуются? Вообще там исключительно мужчинам, в том числе и служащие, и прихожане. И прихожане мужчины. То есть вообще, они что-то... Вот сейчас женщины услышали, они туда рванут тоже. Будут рядом стоять. Ну, поэтому мужчины, там казармы, наверное, вот и мужчины, да? Нет, нет. Они съезжают со всей страны, это русское мужское движение, что ли? Храма. Ну, может быть. Если понаставить пушек, может, туда мужчин можно. Это женщинам на заметку, хозяйкам на заметку. Понаставить каких-нибудь пушек, и они туда будут собираться. А вы их там ловить будете. Вот. Ну, может быть, не знаю. А какая-то брутальность нужна. Может, не знаю, вот на концерт я бы пошел с удовольствием этих, как их, немцев этих. Рамштайн. Рамштайн, вот там. Что за гендерный состав будет? Я думаю, там женщины тоже будут. Так? Вот. Окей, что-то мы... Вот всегда так, читаешь лекцию про что-нибудь, отклонишься в сторону, вот это самое интересное. Вот читаешь про Толстого, скажешь чуть про Достоевского, все почему-то запоминают, что именно про Достоевского. Это называется клиномен в архитектуре. А, вот. Так, а который... Где Лена-то? Что там, Леша, какие? 20-45. Ну вот, это только... Подход к этому, и русские религиозные философы, ну, в частности, Бердяев, поднял интересную тему истоки русского коммунизма. Он осмыслял, что же произошло, как эта катастрофа произошла, почему она произошла в России. И, кстати, только в православных странах. Если вы посмотрите карту, как распространялась социалистическая революция, вы увидите, что это Россия и некоторые православные страны держали дольше. Католики... протестанты там, и вообще не забайтились этой херней большевистской, так сказать, да? Я не скрываю своего отношения к этой катастрофе, к тому, что произошло с Россией, сколько ценностей вывезли из России эти большевики, так сказать. Я как музейный работник никогда им этого не забуду, так сказать. Вот, все, они хотели там чего-то себе, пирожков. Я отлично знаю, что там в Ленинграде было, когда люди почти людей ели, и как жила партийная верхушка в Ленинграде с эклерами. Так что меня тут не надо переубеждать, если что. Так вот, идея Бердяева, что очень схожи русский и еврейский дух религиозный, и поэтому произошел уклон в миллинаризм. Миллинаризм – это и такая ересь о том, что наступили последние времена, и сейчас вот рай на земле наступит. Это ядро коммунистической идеологии. Это Иоахим Флорский, которого осудил собор в Анании за ересь, провозгласил: время приблизилось. И вот там огромный выплеск энергии был. Вот с этой идеей о том, что время приблизилось, остался... Ну, помните, как там... или не помните, «Интернационал» поется. «Весь мир насилием мы разрушим, до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Сергей Булгаков пишет знаменитую, ну, в наших кругах философов статью «Карл Маркс как религиозный тип», где, на мой взгляд, убедительно доказывает, что Карл Маркс – это иудейский миллинаризм. Он мистифицировал пролетариат. То есть, по сути, он его описал как Христа. То есть, интересно, что сначала Маркс сделал ставку на люмпен-пролетариат. Люмпен – это просто, ну, всякие хулиганы, там, вот, они даже не раб, он пролетариат. Почему? Потому что у них нет ничего, говорит Маркс. Они как бы голые, у них нет даже совести. И вот они парадоксальным образом, вот какая-то фантазия такая марксистская, они и выведут человечество к светлому будущему. Потом он чуть-чуть попустился с этого пролетариата на рабочий класс перешел. Ну а главный смысл – пролетариату нечего терять, кроме чего? Помню, цепей. Пролетариату нечего терять, кроме цепей. И как они там в манифесте коммунистической партии со своим этим товарищем Энгельсом пишут: «Дух коммунизма бродит по Европе и метит красным крестом дома». Это «Варфоломейская ночь», что ли? Ну и так далее. Но там много интересного. Ну вот Булгаков говорит о том, что Маркс – типичный религиозный тип, с этим связан его антисемитизм там и так далее, потому что это миллинаризм. И вот Ленин там, и вот они, он говорит, восприняли это. И это миллинаристская ересь. Но русский народ был соблазнен через другую легенду. Легенду о граде Китеже. Знаете эту легенду о том, что подошли монголы к Китежу, и обороняться уже было невозможно, и сейчас они ворвутся, разрушат церковь. И тогда Китеж ушел на дно озера. И монголы подошли, а там люди, колокола звенят, там жизнь продолжается. Как там пишет Волошин, на дне души горит что-то там наш Китеж, наш неосуществимый сон. То есть Ленин совершенно правильно проговорил, что главным искусством для нас является какое искусство? Кино. Кино. И была построена так же, как и Голливуд, была построена индустрия манипуляции образами. Так называемые фабрики грез, где и должен был информационно выковаться новый человек и посажен на людей. И посмотрите, этот советский кинематограф, этот кринж на кринже, на мой взгляд, все эти кубанские казаки, все эти... Ну, там просто очень... Эти фильмы смотреть просто как чистую воду пить. Не квас, не вино, а просто чистая вода. Там так светло, так хорошо, так смешно и так далее. Это здорово все для психологии. Но это все неправда. Ну и бог с ней, с неправдой, как говорится, это иллюзии. Но вот Бердяев еще до всего этого, он как бы говорит, вот чем был соблазнен русский народ. Светлым будущим, которое рисуется, но его нету. И вот там наступило особые памороки такие. Вот, сейчас светлое будущее будет, а все хуже и хуже. Ну, это у Платона в котловане. Вот они роют котлован все ниже и ниже, так сказать, да? И там два рабочих разговаривают. И один говорит, а ты знаешь, в Москве Ленин лежит, ну, мавзолей. Науку ждет, воскресение чает. То есть вот эти религиозное сознание было каким-то образом преобразовано, и теперь... Богом является наука, партия там, и так далее. То есть, по сути, то, что Ницше проговорил, Бог умер, то вот его убили. Вот этими своими... Ну, так бы могли сказать, мне кажется, русские писатели. Потому что вот Тютчев, один из самых, мне кажется, мистических русских писателей, вот смотрите, как он описывает три стратегии, одна из них христианская. Три стратегии построения мира, общества там, и так далее. Единство наших дней, то есть это солидарность. Вот как достигается солидарность? Единство наших дней оракул возвестил, быть может, связано железом или кровью. Но мы попробуем связать его чем? Любовью. А там посмотрим, что прочнее. Железо – это насилие. Ну или вот... Что это? Право, правоохранение, правоохранительные органы и так далее. Но то, что государство. Железо. И такая солидарность есть. Или кровью. Кровь – это не в смысле пролитой крови. Это, видимо, о родовых культурах. То есть кланы. Это что же солидарность, да? Железом, то есть нечто внешним, законом. Или кровью, законом кровной мести, так называемый. Закон кровной мести формирует кланы. То есть он очень четко показывает, кто твои, кто не твои, и ты не можешь нигде жить, кроме как среди своих. Это такая серьезная солидарность. Но мы попробуем связать его любовью, а там посмотрим, что прочнее. А вот как это? Вся русская литература, на мой взгляд, гадает, каким это образом можно достигнуть солидарности с помощью любви, и особую ставку делала все-таки на русский народ. То ли на крестьянство, то ли еще на кого-то. Но в основном, конечно, на простых людей. Ну вот так и остается знак вопроса, как вот эта ставка сработала или не сработала. Где любовь, ребята, как хочется спросить. Где? Вот церковь вроде много о любви говорит, а где она у вас? Кого вы любите? И в чем она... проявляется в том, чтобы правильные какие-то... Типа педагогики, что ли, но это не про любовь. Педагоги, конечно, любят детей, но это не про эту любовь, да? Любовь же – это какие-то примеры, да, которые на себя что-то берут. Ну вот не знаю, вот закончу таким воспоминанием из своих этнографических экспедиций, тоже очень характерно для какой-то, ну, какие-то экстремумы народного характера. Я работал с старообрядцами и там приехал в одну деревню, а там оказалось, что они все уехали, одна только осталась женщина, старообрядка. Я говорю, а мне говорили, ну, ты вы к ней не ходите, она сумасшедшая. Ну, я понимаю, что надо идти, это же как раз наоборот, да. И вот я пришел, а там все там у нее очень архаично, там 7 кусков мыла, там, ну, не буду сейчас рассказывать, как живут старообрядцы. И она так мне говорила, что, а потом говорит, так, сейчас вот 2 часа, я сейчас буду обличать. 15 минут подождите. Я говорю, что вы будете делать? Она говорит, обличать свою соседку буду сейчас. Я ее каждый день 2 часа обличаю. Я вышел во двор, она забралась на столб, у нее какой-то столб там, она забралась на столб, и действительно соседка выходит с тазом мыльной воды, она постирала, она там проследила все. Да, а она экологическая активистка, или как там сказать, то есть она за траву борется, чтобы люди не портили природу, а это значит, женщина выливает мыльную воду на траву у себя во дворе, так сказать, вот. И вот она вышла, я вижу, она ее увидела уже, поняла, что и сегодня тоже будет обличение, так сказать, вылила эту воду. И она так архаично начала ее с какими-то цитатами обличать, вот, в том, что она делает, это же живая трава там, и так далее. А потом я заметил, что у них в этой деревне или станице выложены солдатскими сапогами дороги. Я говорю, а что это такое? Она говорит, это я сделала. Они там сапоги выбросили, а я выложил солдатскими сапогами дорогу для солдат, чтобы они не заезжали там, где трава растет. Сказать, вот ездили бы, а то они вот так вот разворачиваются и заезжают. И она, где они разворачиваются, она им сапоги выкладывает, да? Эффективности ноль у нее по ходу ее мероприятий, да? Вот она обличает эту полковничку, та каждый день стирает, выливает в своих этих бигудях, там вышла в халате. Вот. Но, понимаете, что-то в этом есть, какой-то град Китиж. Вот там вокруг какие-то оккупанты ее окружили, а она, ну это называется, сохранить свою саху, она делает свое дело. Потому что когда-то ее привезли родители в этот хутор, не родители, вернее, а, ну, то ли отец, и сказали, мы тебя не любим, мы тебя здесь оставляем. Она маленькая девочка. Вот, у тети. Ну, они ей не сказали, что не любим, но она поняла. И она стала с тетей жить и устраиваться всячески вот к ней как-то. А тетя... И вот она ей так хорошо с ней жила, и однажды спросила ее, тетя, а ты меня любишь? А тетя ей сказала, врать не буду. Нет. И вот она вышла в поле, видимо, в каком-то предсуицидальном настроение, потому что любовь для нее это было все, вот с детства, да? Она, ну, это верующая. И вот она вышла, видимо, жить нечем, и вот она мне рассказывала, и я чувствую, как одеколоном везде полили. Ну, это значит, хорошо пахнет. Трава там, цветы. И она вот поступила на службу к этому сеньору, как бы сказали в средние века, преломила шпагу природе. И вот она проявляет ей верность в таких каких-то интересных формах, да? Поэтому, я думаю, есть вот эта стойкость какая-то, стойкость выполнения своей миссии, если она есть. А вот если нет миссии, то это какие-то рыхлые характеры и прочее. Вот. Видимо, ну, я так предполагаю, что есть ориентация на что-то великое, на что-то большое. И поэтому каждая сволочь может туда подсунуть вместо большого что-нибудь под видом большого, да? Но вот природа там или Бог, и опять же, как бы она же поняла, что природа – вот это Бог, да? Или ей дана она вот в удел, чтобы ее защищать, охранять там, как она может. Она никак не может. Она же не юрист, ничего. Она может только встать на стол, обличать, выкладывать сапогами, еще что-то. Ну, мне кажется, это вот о достоинстве. Вот как эта крестьянка Аргуновская. Вот есть какой-то стержень, есть какая-то, ну, что-то типа мечты получается. Ну, вот прям такое видение своей миссии. Ну, религиозное сознание. А если этого нет, то все как-то расплываться начинает. Ипотека на 2000 лет, еда в Инстаграме, пятерочки. Можно ли это назвать русской национальной особенностью? Нет, это просто психика. Понимаете, вот все-таки характер, вот не случайно, национальный характер. Характер есть не у всех. Мы, знаете, национального характера, наверное, не у всех есть. Да? Потому что есть темперамент, он дается с рождения, а характер приобретается. Есть люди с характером, они очень хорошо могут прикрыть, например, свой темперамент. Я научный руководитель был, он очень выдержанный человек, как вот флегматик. Но вот когда уже там старости слетает характер, и виден темперамент, что это холерик. Представляете, вот холерик, то есть всю жизнь выглядит как флегматик. Это устойчиво так, это характер. Поэтому вот мои такие гипотезы. Ну и, пожалуйста, ваши соображения и вопросы, может быть, о русском национальном характере, о тайне русской души. Что вы думаете? Поднимайте руку, вам дадут микрофон. Ну, хоть что-то. Вот. Народ безмолвствует. А у меня? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. За лекцию. Вы знаете, мне кажется, что сегодня вот мы много говорим о повороте на восток, и вообще мы вдруг оказались больше восточными людьми, чем западными. Сейчас, мне... не очень сложно. Кто говорит о восточном? Ну, в основном политики. И в целом, когда... Ну, конечно, поворот на восток, у нас там все, мы, значит, вообще европейцы, фу. А мы что, восток, что ли? Вот, а у меня как раз вопрос. Я просто не читаю это, если... А у меня как раз вопрос, как вы думаете, мы все-таки ближе туда, или на запад, или на восток, или мы все-таки как-то отдельно стоим? Гордо. Мы Восточная Европа. Что тут, чисто географически и культурно это Восточная Европа. Какая еще Азия? Европа. Какая Азия? Где тут Азия? А что Владивосток? Там что, Азия, что ли? Это русские люди, следноевропейцы. Там очень много китайцев в Владивостоке. Нет, ну китайцы-китайцы. Я же не про китайцев. Откуда? Где? Да, азиаты, скифы, мы с раскосыми жадными очами, вот чтобы вот на это, что ли, опираться, так сказать? Ну, покажите мне. И вот татары, так сказать, есть, да? Вроде бы как восточные, но нет ничего восточного. Это европейская культура, татары, на мой взгляд. Или вот русские немцы, они не немцы, они русские. Ну, смотрите, русский – это же не национальность, не этнос. Русский – это прилагательное. Русский татарин, русский немец, русский, что получается, славянин. Это принадлежность к русской культуре, прежде всего к русскому языку и русской литературе, так получается. Ну, а что, и посмотрим русскую литературу, русскую архитектуру и так далее. Что тут есть, что-то китайское, японское, или ориентализм какой? Вот выйдите и посмотрите стили. Все стили – это западноевропейское изобретение, так? Ну, кроме так называемый древнерусский стиль. Это итальянцы вообще. Нет? И так далее. Поэтому что тут, мне казалось, никакого вопроса-то нету. Это Восточная Европа. Соответственно, не западная. Это не Западная Европа, это Восточная Европа. Ну уж никак не Азия. Я не знаю, что там Бурятия и так далее. Я просто не знаю. Я говорю вот... Ну, где в Москве что-то азийское, кроме азийских людей? Или в Петербурге? Или где там? Вот. Поэтому пока есть вот славянский компонент, это Европа, европейцы. Спасибо. Ну, пожалуйста, какие еще вопросы, суждения? Может быть, несогласие? Что вы думаете? Что имел в виду русский крестьянин, когда говорил о том, что французы беспокоятся, когда чего-то не знают? Вот есть там какой-то контекст у этой цитаты дальше? Как бы он же, получается, русский крестьянин знал что-то о характере французов откуда-то и сказал это, француз согласился. Угу. Нет, вот. Но это я не читал этот роман. Это моя знакомая, она в Штутгарте живет, она вот занимается этим в ИГУЕ, она мне как бы дала этот кейс, Мне этого было достаточно. Но я могу предположить, что крестьянин увидел, что француз беспокоится по поводу какого-то непонимания. Все, что даже этого достаточно, чтобы сравнить с собой и понять, что он по поводу какого-то непонимания не беспокоится. Это значит, когда Отто Бисмарк приехал в Россию, и тут с ним много чего было, и он очень заинтересовался словом «ничего». «Ничего, барин», говорит. Он его вез, по-моему, этот кучер, и свалил в снег. Он там барахтается, этот кучер проходит. «Ничего, барин». И он несколько раз слышал это «ничего», и ему, ну, как бы тайна слова «ничего». Или вот как мой французский коллега, тайна слова «каша». Он приехал в Россию и заказал кашу. Ну, глядит в меню «каша». А вы знаете, что русская кухня – одна из великих кухонь, в том числе за счет каш и супов, да? Вот там есть несколько великих русских кухонь, вот столько каш, сколько в русской кухне нет. Вот он увидел кашу, заказал, ему принесли манную кашу. Ему понравилось. Он в следующей гостинице заказал кашу, ему принесли гречневую кашу, а он логикой занимается. Почему? Родовая категория каша, видовая категория манная каша, гречневая каша. А что у них общего? Вот что у них общего? Ну, там же смешивается гречневая каша, это смесь мяса, гречки, еще чего-то. Это имеется в виду вот эта история. Моя мама просто готовила гречневую кашу, никакого мяса. Ну, вот гречку, которая с молоком, ее же не называют гречневая каша. Они говорят, ну, гречка с молоком. Это гречка. Гречневая каша, просто гречка отваренная, да, гречневая каша. Чем она с манной кашей? Что общего между манной кашей и гречневой кашей? Ну, и там крупа, и ее варят, и смешивают с молоком, либо с чем-то еще. На вид, видите, там непонятно, это манная каша, крупа там, или что, просто какой-то это, ну, неважно. Главное, что он не понял, и ему не смогли объяснить, вот, понимаете, не все, что из крупы, каша, вот. Короче, логики он в этом не увидел, и поэтому у него раньше был перевод для слова «ерунда» – «bullshit», а теперь он говорит «каша». Или по-русски говорит «ерунда». Ну, сейчас люди на его занятиях часто говорят «ерунду», он говорит «ерунда» или «это каша». И потом я у Розенштока Хюсси, такого немецко-американского философа, в книге вдруг вспомнил, что у него есть глава России, у него там человек из революции выходящий, ну, такая глобальная культурология, и про Россию, параграф про Россию называется «Фабрика овсянки». Я думаю, что тут... «Фабрика овсянки». Не знаю, надо почитать, почему. Так что он мог просто быстро сориентироваться. Не знаю, русский роман, он, по-моему, переведен в ЭГЭ, его можно почитать. Но сам кейс очень яркий такой мне показался. Ну, пожалуйста, последняя реплика или вопрос? Очень простой вопрос. Какой образ, может быть, у вас возникает как антипод русской души? Потому что на различии можем иногда понять или разгадать что-то. Какой-то образ, понятно, может быть литературный, не знаю, художественный. Может, это чисто логично. Какой-то, но это не будет, не русское бездушие будет. Противоречит просто. Антипод как образ. Ну, смотрите, русская душа здесь, русская – это прилагатель. Я понимаю. А суть дела в душа. Да? Какой антоним или антиномия на душу? Ну, тело, я думаю, русское тело. Поэт или нет? Знаете, русская душа, есть такое русское тело, так сказать? Ну, а что еще? Русский дух тоже будет. Помните, как в сказках Баба-Яга не видит даже Ивана или кого он там? И говорит, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Вот как она... По запаху, что ли, определила? Я думаю, по речи. По речи. Поэтому чисто так получается, что русский язык, русская душа – это русский язык, и нужно искать антоним на русский язык, но в русском языке это немцы называется. Немые. В смысле немые. И вот, посмотрите, Гончаров, ну там вот, кстати, у Гоголя было вот это, вот там, помните, про лень, вон там читали? Это действительно страшная вещь для многих. какая-то особая лень русской души. И вот Гончаров написал своего Обломова, а он же пишет это как ужас Обломов. Это его Михалков там каким-то высокодуховным существом представил, да? А сам Гончаров был склонен к Обломовщине. И там вот он что сделал? Он показал русскую душу, но разделил ее на Штольца и Илья Ильича. Да? Вот два начала, и это не немцы и русские, это два начала русской души. Андрей Штольц, он же там полурусский, так сказать, да, у него мать русская. И вот Илья Ильич Обломов. И если их разделить, то получится вот этот антипод, как бы разделенная душа. А разделить их можно только устроив гражданскую войну. Это идея Розенштока, что основная, как бы самая ужасная война – это гражданская. Когда части души начинают воевать друг против друга. То, что и устроили большевики и вся эта вещь, это самое страшное, что было, когда братья убивали братьев. Из-за каких-то там идей, которые быстро испарились, надо сказать. Вот. Так что вот, я думаю, антоним на русскую душу разделенная в себе русская душа, на вот это штольцевская и Илья Ильичевская, где он такой мечтательный, а Штольц такой деловой. Вот все-таки... То есть она диалектична, можно сказать, русская душа. Она может себе собрать... Я думаю, как любая. Понимаете, это устойчивая, двухъядерная устойчивая система, одноядерная неустойчивая. Все очень крепкое, жесткое, оно недолго живет, быстро ломается. Ну, чугун, он вроде такой, но он... А сталь прочнее, потому что она как бы не такая, как чугун, затвердевшая. Поэтому я думаю, антоним на любую душу там... Ну, я не антоним, я говорю антипод. Антоним это, конечно, антипод. Это более резко. Антипод – это непонятно, что такое антипод. Это, вообще-то, это антиподами называли в этих представлениях европейских вот люди, которые в Европе, а там решили, что Земля круглая, им было интересно, как антиподы выглядят. То есть люди, которые… Ну, вот я говорю, как не русские, вот в том смысле, что как… Ну, это не понял. Не русские просто звучит часто как не демократично. Почему? Странно. Не русские. Ну нет, ну как все. Это что ж тогда, не москвичи тоже экстремистски звучат, нет, что ли? Понятно. Да и нет, знаете, что это такое? Не русский экстремистски звучит. Почему? Непонятно. Что, не русские не люди, что ли? Или наоборот, более высокие, что ли, люди какие-то? Непонятно. Я думаю, это морок какой-то. Так что не надо бояться слов, я думаю, ну и не надо бросать слова на ветер. Все нужно вовремя заканчивать. Приходите в следующий раз. У нас будет лекция, вернее, будет практика умного чтения стихов Бродского, поэта эпохи разочарования. Он очень умный человек, разочарованный. А разочарованные они, чем больше разочарований, тем больше ума получается. Да? Вот. Любви там мало, зато ума много. И это очень интересно. Так что мы будем учиться одновременно герменевтике, читать и проникать в смыслы поэзии Иосифа Бродского. Приходите, будет интересно. Спасибо.